тому же он был безоговорочно красив, привлекательный мужчина и оригинальный. В другой жизни он мог бы быть актером или манекенщиком, адвокатом или банкиром. Но сейчас его перекрашенная рубашка выдавала в нем не только художника, но и бунтаря. Он словно говорил: «Посмотрите на меня, я могу сделать все, что хочу, и вы не можете мне помешать». «Я нормально выгляжу?» — спросил он у Саши неуверенно. Та кивнула. Она решила пощадить его самолюбие. Тем более, что сорочку можно было счесть произведением искусства. А на отсутствие шнурков она обратила внимание только, когда они уже входили в бар. Присаживаясь к стойке, Саша заметила, что носков на нем тоже нет. Знакомый метрдотель молча протянул Лайму черный галстук, который вполне подошел к его рубашке. Саша помогла его завязать, как всегда помогала Ксавье, когда они еще жили вместе. Лайм пробормотал, что так давно не носил галстуков, что забыл, как они завязываются. Он, однако, чувствовал себя совершенно непринужденно. Его нисколько не смущал тот факт, что все мужчины в зале в элегантных костюмах и сшитых на заказ сорочках, а женщины в изысканных платьях от известных кутюрье. Что у Лайма было в избытке, так это уверенности в себе. Исключение составляла Саша. Он явно хотел произвести на нее впечатление, но не знал как. Она держалась так естественно и одновременно по-светски, что рядом с ней он вдруг почувствовал себя простаком. Она обращалась с ним, как с ребенком. На его вопрос, как он выглядит, ответила, что прекрасно. Вошла в ресторан с ним под руку, как будто он ни в чем не уступал всем остальным присутствующим мужчинам. От этого у Лайма начала кружиться голова, и, садясь к столику, он уже воображал себя фигурой масштаба Пикассо. Лайм уже по дороге успел дважды задать ей вопрос про контракт. Чтобы не испытывать его и свое терпение, едва они сели за стол, Саша выложила перед ним его экземпляр. Он подмахнул, не глядя, несмотря на все ее предостережения, и просиял. Теперь с ним работает галерея Сювери. В последние 10 лет он только об этом и мечтал, и вот мечта осуществилась. И он приготовился наслаждаться каждым прожитым мигом. Это будет незабываемый вечер для него и для Саши. Она подозревала, что когда-нибудь они станут вспоминать со смехом, как он явился в бар Гарри в перекрашенной рубашке. Несмотря на относительную молодость и простецкий вид, в нем уже угадывался подлинный художник. За стойкой Лайм выпил мартини, а к столу Саша заказала шампанское. Она предложила выпить за него, а он за нее. Саша выпила 2 бокала. Лайм, не моргнув глазом, прикончил бутылку. Он уже успел поведать ей, что в семье был белой вороной. Отец у него банкир и живет в Сан-Франциско. Один брат — врач, другой — юрист. Оба женаты на богатых наследницах. Лайм рассказал, что с самого начала выделялся в семье. Братья изводили его, утверждая, что он не родной сын, а приемный. Хотя Лайм узнал, что это неправда, но каждый раз огорчался до слез. С раннего детства он был не такой, как все. То, чем все увлекались, вызывало у него отвращение. Он ненавидел спорт, плохо учился в школе, тогда как братья были отличниками и капитанами своих институтских команд. Американский футбол, баскетбол, хоккей — они у него всем занимались. Он же предпочитал запереться в комнате и рисовать. Его нещадно дразнили, а рисунки его норовили выбросить в помойку. Еще Лайм сказал, что отец с ранних лет твердил ему, что он не оправдывает его надежд и что его семье за него стыдно. За плохие оценки в школе его на целый год отправили в военное училище. Это был ад. Однажды ночью он проник в столовую и исписал стены карикатурами на преподавателей, в том числе и весьма неприличными. Расчет был на то, что после этого его непременно исключат. И расчет Лайма оправдался. Вспоминая свою хитрость, Лайм расплылся в улыбке, а, вернувшись домой, он вновь очутился под градом насмешек своих родных. В конце концов, на него махнули рукой и перестали обращать внимание. Вели себя так, словно его не существует, Забывали позвать к ужину, не считали нужным разговаривать, находясь с ним в одной комнате.